она начинала чувствовать себя ветераном. Мы согласились, что эта часть наших отношений закончена. «Нет, просто в тот момент что-то тебя разозлило, а я не стал спорить». «Разозлило?» София окунула палец в вино и лизнула его. «Ничто меня не злило». «Неправда, злило. Ты всегда была злюкой. Чертовски сексуальной злюкой. А в последнее время у тебя было поводов для злости, хоть отбавляй». Спина Софии, которую он только что похвалил, напряглась. «Макмиллан, мне не нужно ни твое сочувствие, ни твоя терпимость». «Вижу». Его улыбка была намеренным оскорблением. «Ты опять начинаешь злиться». К напряжению добавился гнев. «Вот что я тебе скажу. Если ты так представляешь себе обольщение, то просто чудо, что ты вообще спал с женщиной. Между мной и большинством мужчин, которых ты знаешь, есть разница». Его ноги были вытянуты, голос звучал лениво. «Я не спортсмен, не веду счета своим победам и не считаю тебя трофеем». «О, да! Тайлер Макмиллан, благородный, высоконравственный, благоразумный!» Он снова улыбнулся, но на сей раз с иронией. «По-твоему, это оскорбление? Ты используешь гнев как оружие. Это твоя самозащита. Я часто спорю с тобой, но сегодня у меня не то настроение. Я хочу заняться с тобой любовью, не торопясь. Начать здесь, а закончить наверху, в огромной кровати, которая стоит у тебя в спальне. Когда я захочу лечь с тобой в постель, ты об этом узнаешь». «О том и речь». Пользуясь моментом, Тай встал и потянул ее за руку. «Ты врезалась в меня по уши, правда?» «Врезалась?» Если бы София не пыталась насмешливо улыбаться, у нее отвисла бы челюсть. «Перестань, не морочь себе голову!» «Ясно, втрескалась». Тай обхватил ее руками и только хмыкнул, когда София уперлась ему в грудь и выгнулась дугой. «Сегодня я несколько раз видел, как ты стояла у окна и смотрела на меня». «Не знаю, о чем ты говоришь. Я просто смотрела в окно». «На меня», — продолжил Тайлер, медленно привлекая ее к себе. «Так же, как я смотрел на тебя. Ты хотела меня». Он уткнулся носом в ее шею. «Так же, как я тебя». «Но этого мало!» София отвернулась, и губы Тая коснулись ее щеки. «Нас объединяет не только желание». «Ничего!» Тут рука Тая сжала ее затылок, заставив Софию ахнуть, а когда он жадно припал к ее губам, она испустила слабый стон. «Если бы это была просто страсть, ты бы так не боялась». «Я ничего не боюсь». Он слегка отстранился. «И не нужно. Я не собираюсь причинять тебе боль». София покачала головой, но губы Тая снова прикоснулись к ее губам, на сей раз нежно и очень по-доброму. «Нет», — подумала смягчившаяся София, — «он действительно не собирается причинять мне боль, но я буду вынуждена причинить боль ему». «Тай!» София хотела снова упереться ему в грудь, но вместо этого впилась в его рубашку. Она тосковала по тому теплому чувству, которое вызывал в ней Тайлер, по странному ощущению риска и безопасности одновременно. «Это ошибка». «Не похоже». «Знаешь, что я думаю?» Он взял ее на руки. «Думаю, что глупо спорить, когда мы оба знаем, что я прав». «Перестань! Не вздумай нести меня в дом. Слуги будут сплетничать об этом несколько недель». Думаю, они уже заключили пари на то, сумеем ли мы поладить.